Колокольня Богоявленского собора. В Богоявленском соборе был крещен Федор Шаляпин, выдающийся оперный певец, чье имя теперь носит расположенный рядом музей. Его голос впервые прозвучал именно здесь, в церковном хоре. Сегодня этот факт превращает колокольню в место паломничества не только верующих, но и любителей искусства. Колокольня Богоявленского собора возвышается на главной туристической улице Казани, Баумана, как величественный символ православной истории города. Ее изящный силуэт стал неотъемлемой частью городского ландшафта, а богатая история связана с культурным наследием Казани и жизнью одного из самых знаменитых россиян — Федора Шаляпина. Богоявленский собор был заложен в 1697 году. В память о победе Петра I в азовских походах. Однако сам храм, как и его колокольня, многократно перестраивался, отражая архитектурные веяния разных эпох. Колокольня в ее нынешнем виде появилась в 1900 году, возведенная по проекту архитектора Михаила Месмахера в стиле русского барокко с элементами эклектики. Ее высота достигает почти 74 метров, что делает ее одним из самых высоких зданий исторического центра Казани. Эта восьмигранная башня украшена лепниной, арками и тонкой кирпичной резьбой. Внимательный взгляд заметит многочисленные декоративные элементы, характерные для архитектуры конца XIX века. Ложные окна, ярусные карнизы, стилизованные колонны. Колокольня строилась как самостоятельное сооружение при существующем уже к тому моменту соборе и со временем затмила его своей монументальностью. Несмотря на то, что сама церковь была частично разрушена в советское время, колокольня сохранилась и в 1990-е годы была реставрирована. Колокольня не только исполняла культовую функцию, она служила еще и своего рода смотровой площадкой. Сегодня посетители могут подняться на верхний ярус и полюбоваться панорамой исторической Казани. Отсюда открывается вид на улицу Баумана, Казанский Кремль, старинные здания купеческой застройки и новые постройки, гармонично вписанные в архитектурный облик города. В годы советской власти колокольня чудом избежала участи многих храмов. Здание было закрыто для богослужений. Колокола сняты, а помещения использовались как склады. Однако ее архитектурную ценность признали еще в 1960-х, и начались работы по сохранению конструкции. К началу 21 века здание вернули Русской Православной Церкви, провели реставрацию и восстановили колокола. Сегодня колокольня снова звучит. Ее колокольный звон стал привычной частью акустического пейзажа центра Казани. В праздничные и воскресные дни он разносится над городом, напоминая о непрерывной духовной нити, соединяющей поколения. У подножия башни нередко собираются экскурсионные группы, студенты с блокнотами, художники с мольбертами и фотографы. Каждый ищет в этом образе что-то свое, личное, сакральное. Одна из самых загадочных страниц истории колокольни связана с личностью Михаила Чирцева, человека, окутанного мистикой и легендами. В конце XIX века этот немой звонарь, которого люди считали чудаком и мастером создания механических кукол, обустроил себе мастерскую на одном из ярусов колокольни. В этом уединенном пространстве, окруженном колоколами и старинными каменными стенами, он занимался своими необычными изобретениями и вел переписку с неким Теслой, живущим по ту сторону океана. Многие ремесленники и часовщики искали его совета, но часть прихожан обходила его стороной, опасаясь чудаковатого мастера, который, по слухам, мечтал превратиться в одну из своих механических кукол. В 1901 году тишину колокольни пронзил ужасающий взрыв. Газеты пестрели сообщениями о стремительном пожаре, разрушении и обломках. Однако умолчали о самом загадочном аспекте произошедшего. Свидетели утверждали, что видели фигуру с угловатым силуэтом, словно состоящую из металла и шестеренок, которая выскочила из колокольни в свете электрических искр и исчезла в ночной темноте. При расчистке завалов были найдены обгоревшие чертежи и книги по анатомии, но самого Михаила так и не обнаружили. С тех пор ходят слухи, что поздней ночью возле колокольни можно увидеть призрачную фигуру, блуждающую между ярусами. Возможно, это дух звонаря, навеки связанный с тайнами Богоявленского собора. Таким образом, колокольня остается не только архитектурным памятником, но и живой легендой Казани, напоминая о том, что реальность и фантазия могут переплетаться, а тайны прошлого продолжают жить среди нас. В сердце Казани величественно возвышается колокольня Богоявленского собора, которая на протяжении долгого времени была самым высоким сооружением в городе. Ее красные стены, украшенные элементами старорусского стиля, словно являются хранителями секретов и шепота минувших эпох.